Глава 39. Анна. Я пребывала в полном оцепенении. Мужчина осторожно потряс меня за плечо, но разговаривать мне не хотелось. А он все спрашивал и спрашивал, слышу ли я его. Я повернулась на голос и заморгала, пытаясь разглядеть его сквозь пелену слез. «Как вас зовут?» — спросил он. «Другой наш вертолет только что вытащил из воды какого-то парня». Я с трудом села, жадно вслушиваясь в его слова. «Нам передали, что он все время твердит о какой-то Анне». До меня не сразу дошло, что он говорит, но когда я поняла, то, наверное, впервые в жизни испытала самую, что ни на есть, настоящую, неподдельную эйфорию. «Анна, это я!» Я закрыла лицо руками и принялась, всхлипывая, раскачиваться туда-сюда, как китайский болванчик. Мы остановились возле больницы. Они положили меня на носилки и внесли внутрь. Еще двое мужчин переложили меня на каталку. Ни один из них не говорил по-английски. Меня куда-то повезли, и тут я увидела на стене таксофон. Телефон. А вот и телефон. Когда меня провозили мимо, я повернула голову в сторону таксофона и с ужасом поняла, что не могу вспомнить номер телефона родителей. Больница была битком набита пациентами. Люди в ожидании своей очереди к врачу сидели прямо на полу в холле. Ко мне подошла сестра и стала что-то ласково говорить на незнакомом языке. Улыбнувшись и погладив меня по руке, она проткнула мне кожу иглой, поставила возле каталки штатив и повесила на него мешок с раствором для капельницы. «Мне необходимо найти Ти-Джея», — сказала я, но она только покачала головой и, увидев, что я вся дрожу, натянула мне простыню до самого подбородка. Какофония множества голосов с редкими вкраплениями английской речи резала слух, эхом отдаваясь в ушах. Ведь за 3,5 года я успела отвыкнуть от гула толпы. Я вдохнула резкий запах дезинфицирующего средства и сощурилась от яркого света флуоресцентных ламп, который слепил глаза. Кто-то откатил мою кровать в коридор за углом. Я лежала на спине, изо всех сил борясь со сном. «Где ты, Ти-Джей?» Я хотела позвонить родителям, но не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. На минуту я задремала и резко проснулась, когда услышала рядом чьи-то шаги. Потом раздался незнакомый голос. «Береговая охрана доставила ее сюда. Думаю, она именно та, кого вы ищете». Чья-то рука сдернула с меня простыню, и Ти-Джей перелез со своей каталки на мою, стараясь не спутать трубки наших капельниц. Он обхватил меня обеими руками и уткнулся лицом мне в шею. Почувствовав несказанное облегчение от того, что могу обнять его, ощутить тяжесть его тела, я снова разрыдалась. «Ты сделала это», — сказал он дрожащим голосом и добавил шепотом. «Я люблю тебя, Анна». «Я тоже тебя люблю», — ответила я. Мне хотелось рассказать ему о таксофоне, но от усталости я смогла только пробормотать что-то неразборчивое. И провалилась в сон. «Вы меня слышите?» Осторожно потряс меня кто-то за плечо. Я открыла глаза и не сразу поняла, где нахожусь. «Английский», — прошептала я, поняв, что склонившийся надо мной мужчина — американец. Светловолосый, голубоглазый, лет 35. Я бросила взгляд на Ти-Джея, но его глаза были закрыты. «Телефон. Где телефон?» «Я доктор Рейнольдс. Вы в больнице в Мале. Простите, что к вам никто раньше не подошел. Наша больница плохо приспособлена для оказания неотложной помощи жертвам катастроф. Сестра несколько часов назад проверила основные показатели состояния вашего организма, и так как все оказалось в норме, я решил дать вам поспать. Вы спали почти 12 часов. У вас что-нибудь болит?» «Ничего. Так, небольшие царапины. Но ужасно хочется пить и есть». Доктор махнул рукой проходящей мимо сестре и знаком показал, чтобы принесли попить. Она кивнула и вернулась с небольшим кувшином воды и двумя пластиковыми стаканчиками. Доктор наполнил стакан и помог мне сесть. Я выпила и растерянно огляделась. «Почему здесь столько народу?» «В настоящее время на Мальдивах объявлена чрезвычайная ситуация». «Почему?» Он удивленно посмотрел на меня и ответил. «Из-за цунами?» Ти-Джей беспокойно зашевелился и открыл глаза. Я помогла ему приподняться, обняв за плечи. Доктор налил в стакан воду, и Ти-Джей залпом выпил ее. «Знаешь, это было цунами». Он, похоже, сперва слегка опешил, затем растерянно потер глаза и сказал. «Неужели?» «Да». «Вас что, доставила сюда береговая охрана?» Спросил доктор Рейнольдс, и когда мы молча кивнули, добавил. «А где вы были, когда разразилось цунами?» Мы с Ти-Джеем обменялись выразительными взглядами. «Мы не знаем. Мы 3,5 года числились пропавшими без вести». «Что значит пропавшими без вести?» «Мы оказались на одном из островов после того, как у нашего пилота случился сердечный приступ, и наш самолет потерпел крушение», — объяснил Ти-Джей. Доктор внимательно на нас посмотрел, переведя взгляд с одного на другого. Может быть, именно длинные волосы Ти-Джея разрешили его сомнения. «Боже мой! Значит, вы те самые люди, что упали в море на гидросамолете?» У доктора от удивления округлились глаза. Он набрал в грудь побольше воздуха и сказал. «Все считали, что вы погибли». «Ну да, мы так и думали», — кивнул Ти-Джей. «Скажите, а не могли бы вы нам помочь раздобыть телефон?» Доктор Рейнольдс протянул Ти-Джею мобильник. «Можете воспользоваться моим». Сестра убрала капельницы, и мы с Ти-Джеем потихоньку слезли с моей кровати. У меня подкосились ноги, и Ти-Джею пришлось обнять меня за талию. «Дальше по коридору есть кладовая. Там тихо, и никто вам не помешает», — сказал доктор Рейнольдс. Он снова внимательно на нас посмотрел и покачал головой. «Поверить не могу, что вы живы. В новостях несколько недель только о вас и говорили». Мы пошли за ним в сторону кладовой. Но когда проходили мимо женского туалета, я сказала, «Вы не подождете меня здесь? Я быстро». Они остановились, я вошла, закрыла за собой дверь и окунулась в темноту. Рука сразу же потянулась к выключателю, и когда зажегся свет, мои глаза по очереди обежали унитаз, раковину и, наконец, зеркало. «Господи, я и забыла, как я выгляжу». Я осторожно подошла к зеркалу и принялась себя рассматривать. Кожа стала цвета кофейных зерен, и здесь Ти-Джей не соврал. Глаза на ее фоне казались ярко-голубыми. А еще появилось несколько новых морщинок. Волосы были все в колтунах и на 2 тона светлее, чем раньше. Я стала похожа на типичную островитянку. Косматую, дикую, первобытную. С трудом оторвавшись от зеркала, я спустила шорты и села на унитаз. Потянулась за туалетной бумагой. Отмотала здоровый кусок и потерла о щеку, удивляясь непривычной мягкости салфетки. Сделав все дела, я нажала на слив, а затем включила воду в раковине и долго мыла руки, наслаждаясь текущей из крана водой. Когда я, наконец, открыла дверь, то увидела, что Ти-Джей с доктором все еще стоят в коридоре. «Простите, что заставила вас ждать». «Ничего страшного. Я пока тоже сходил в уборную. Прямо отвык от цивилизации». Улыбнулся Ти-Джей, взял меня за руку, и мы пошли за доктором Рейнольдсом в кладовую. «Я скоро вернусь», — бросил доктор. «Мне надо осмотреть несколько пациентов, а потом позвонить в полицию. Они обязательно захотят с вами пообщаться. А еще попытаюсь раздобыть вам какой-нибудь еды». При этих словах в животе у меня заурчало. «Спасибо», — кивнул Ти-Джей. Когда доктор ушел, Мы уселись на пол и остались сидеть в окружении полок с аптечными товарами. В кладовой было тесновато, но зато тихо. «Анна, звони первая». «Ты уверен?» «Да». Он протянул мне мобильник. Целая минута ушла на то, чтобы вспомнить номер родителей, но я справилась. У меня тряслись руки. Затаив дыхание, я прислушивалась к длинным гудкам в трубке. И вот на линии раздался щелчок. Я приготовилась сказать привет, но услышала механический голос. Телефон абонента отключен или временно не обслуживается. «Представляешь? Номер отключен. Должно быть, они переехали?» Беспомощно посмотрела я на Ти-Джея. «Позвони Саре». «А ты не хочешь сначала позвонить своим?» «Нет». Ти-Джей сгорал от нетерпения. «Дозвонись уже до кого-нибудь». Пока я набирала номер Сары, сердце молотом стучало в груди. Четыре длинных гудка, и, наконец, кто-то ответил. «Алло?» «Хлоя!» «Хлоя, позови, пожалуйста, мамочку к телефону». «А кто ее спрашивает?» «Хлоя, детка, просто позови маму, хорошо?» «Мне велели спрашивать, кто звонит. А если не ответят, вешать трубку». «Нет, Хлоя, не клади трубку». «Интересно, а она меня хоть немножечко помнит?» «Это тетя Анна. Скажи мамочке, что звонит тетя Анна». «Привет, тетя Анна. Мамочка показывала мне твои фотографии. Она сказала мне, что ты живешь в раю. А у тебя есть ангельские крылья?» «Все, я пошла. Мамочка уже вырывает трубку». «Послушайте», — услышала я голос Сары. «Не знаю, кто вы такая, но поступать так с ребенком гадко». «Сара, это я, Анна, не вешай трубку. Это я, это правда я». И я разрыдалась. «Кто вы такая? Вам что, доставляет удовольствие звонить незнакомым людям и мучить их? Думаете, нам не больно?» «Сара, мы с Ти-Джеем не погибли в авиакатастрофе. Мы жили на острове, и если бы не цунами, так там и остались бы. Мы в больнице в Мале». У меня больше не было слов. Остались только слезы. «Пожалуйста, не клади трубку». «Как? Боже мой! Боже мой!» Она стала звать Дэвида, одновременно плача и что-то отчаянно тараторя, причем так быстро, что ничего разобрать было невозможно. «Анна, ты жива? Ты и в самом деле жива?» «Да!» Я ревела в три ручья, а Ти-Джей чуть ли не подпрыгивал на месте от нетерпения. «Сара, я пыталась дозвониться родителям, но телефон отключен. Они что, продали дом?» «Да, дом продан». «А какой у них теперь номер телефона?» Я огляделась в поисках клочка бумаги и хоть чего-нибудь пишущего, но ничего не нашла. «Сара, срочно позвони им. Свяжись с ними сразу же, как повесишь трубку. Передай им, что они были первыми, кому я позвонила. Я тебе перезвоню и возьму их номер, как только найду, чем записать. Скажи, чтобы не отходили далеко от телефона». «А как ты доберешься домой?» спросила она. «Не имею ни малейшего представления». «Послушай, Ти-Джей еще не звонил маме с папой. А как будем добираться, я пока без понятия. Но хочу дать родителям Ти-Джея твой номер, чтобы вы могли скоординировать свои действия. Жди их звонка, хорошо?» «Обязательно. Господи, Анна, даже не знаю, что сказать. Мы ведь устроили тебе похороны». «Ну вот, видишь, я жива. И жду не дождусь, когда вернусь домой».